столичных нервов. Один чиновник страдал сильными болями в левом бедре. Он перепробовал уже много средств. Наконец ему посоветовали, как последнее средство для излечения, держать ноги в тепле и покое. Больной стал укутывать ноги теплыми платками и, кроме того, еще принимал теплые ванны такой температуры, какую только он мог вынести. Но боли все усиливались, силы слабели, вес тела уменьшился на несколько фунтов, он редко мог уснуть на один час. Наконец он решил испытать средство, которого больше всего боялся – холодную воду. Он делал ежедневно 2-3 применения воды. В первый день – обливание спины перед обедом, верхнее обливание – после обеда. На второй день – утром верхнее обливание, вечером обливание спины. Через день-два он принимал полуванну. Временами он для закаливания тела ходил еще босиком. Уже после первого обливания больной мог уснуть ночью на 4 часа. Таким образом к нему возвратился сон, а вместе с этим хороший аппетит и бодрый вид. Через 4 недели болезненные явления были уже едва заметны, а через 6 совершенно исчезли, и пациент был совершенно здоров. Один венгерский профессор уже 7 лет страдал болями в области седалищных нервов и в связи с этим посетил разные воды. Адоин, Теплиц, Гевиц и другие. Принимал также паровые ванны, но без улучшения состояния. Уже 2 года он страдал также бессонницей. Аппетит был у него хороший, стул твердый, тяжесть в голове, особенно по утрам. Кроме того, он жаловался на чувствительность к перемене температуры и на постоянное чувство холода во всем теле, несмотря на то, что он уже 3 года постоянно носит егерское шерстяное платье. У него сильно потели руки, и на коже появились жироподобные выделения. Я посоветовал следующее. Каждую ночь полное обмывание. Перед обедом верхнее обливание. После обеда обливание спины. Через день полуванну. Кроме того, от запора сидячую ванну. Уже на 4-й день лечения водой больной мог спокойно спать всю ночь. Страдание седалищных нервов исчезло. Кожа опять стала нормальной. Через 24 дня больной совершенно выздоровел. Профессор о своей теперешней одежде пишет мне. Я ношу теперь во всякую погоду, в холодные, дождливые дни, такую легкую одежду, какую другие могут носить только летом, и чувствую себя прекрасно. Мне всегда тепло. Я не чувствителен, как прежде, к переменам погоды. Все это кажется мне просто каким-то чудом. Ипохондрия. Корень зла при ипохондрии, как и при всякой душевной болезни, находится всегда в больном теле, где его и нужно искать. Только при таком мнении можно верно и успешно лечить. Укрепите, побудите к деятельности ослабевший организм. Одним словом, сделайте правильной циркуляцию крови, и ипохондрик вылечен. Я знал одного замечательно талантливого человека. Вдруг им овладела ипохондрия, и настолько сильная, что он совершенно забросил свои занятия, всего боялся, страшился и избегал всякого общества. Странное дело, этот господин уже побывал в 2 водолечебницах. Я узнала это от него самого, но там здоровье его только ухудшилось. Применение воды были там слишком суровы, слишком сильны. Они могли, конечно, содействовать только разрушению организма, а не укреплению его. И этот случай лишний раз убедил меня в том, что вода, применяемая легкими способами, дает превосходные результаты. Конечно, такая болезнь не может быть излечена за несколько дней. Кто соблюдает обычное правило ухода за здоровьем и телом, разумное питание, одежда, воздух, отдых, опрятность, тот никогда не заболеет ипохондрией. Если же она у него случайно появится, то от нее можно освободиться в самом начале. Самое лучшее в данном случае применение воды следующее. Полное обмывание всего тела и частей его, полуванны, особенно сидячие, короткое обертывание, наконец, холодные полные ванны. О 2 предметах, которые беспокоят меня, я упомяну здесь. Несчастье нашего времени.